И ну как почувствовали? Ой, новый век. Хорошо. Хорошо. Так хорошо, а главное, так ясно, что никакие компьютеры не поломались. И самолеты летят, причем кажется, что летят не вот так, а вот так. И по телевизору песни прошлого века и фильмы прошлого века. И в этих фильмах, в старых фильмах прошлого века играют артисты, которые там, в том прошлом веке, умерли. Но артисты-то любимые. И любовь уже к ним перешла в новый век. И значит, все продолжается, как было. Вот просто, как было. Так хорошо. И никто не звонит. Потому что все вот так сидят. Или куда-то уехали. Или еще не проснулись. И зима, которая будет еще долго, долго. А я-то помню, как я там, в прошлом веке, был влюблен. Сильно влюблен в иллюстрацию в книжке. Это была детская книжка. И я был маленький. И нам эту книжку дали почитать. Ну, читать я еще не мог, мне ее читали родители, а там была иллюстрация. И была нарисована женщина в этой книжке. Причем, подчеркиваю, женщина. Не какая-нибудь там фея, снегурочка или какая-нибудь там, я не знаю, русалка. А женщина, вот просто женщина. И у нее были красивые волосы, и была видна фигура. И я так смотрел на эту женщину и вообще не мог понять, что со мной происходит. Я только одно тогда мог понять, что я без этой картинки жить не могу. А потом книжка куда-то подевалась. Ну, куда-то пропала эта книжка. Или ее отдали кому-то. И я страдал. Вот как страдал, не помню. А женщину помню, она была прекрасная. А потом уж, когда я учился в школе, у меня появились три фотографии, где были уже совсем голые женщины. И они у меня лежали в потайном месте, я с ними встречался. И каждый миллиметр тех фотографий был подробнейшим образом изучен. Потому что это была важнейшая информация на тот момент моей жизни. И вроде бы было все видно, но ничего не понятно. Но самое главное, что вот те женщины, они смотрели на меня серьезно. Они так серьезно на меня смотрели, потому что вокруг-то было много прекрасных женщин. Я же не знал, какой из них там 18 лет, какой 58. Они все были большие вокруг меня, от них чудесно пахло, они странно одевались. Рядом с ними можно было стоять в автобусе или в трамвае. Они могли погладить по голове, дать конфету, задать какой-нибудь несущественный вопрос. Но никто не смотрел на меня серьезно. Только вот эти вот женщины вот с этих вот фотографий. И я им так благодарен за те взгляды, потому что все во мне было тогда от этих взглядов вот так. Вот так. И когда я слышал какую-нибудь чудесную песню, ну, чаще всего на каком-нибудь иностранном языке, и ее исполняла какая-нибудь певица, которую, ну, я не знал, как она выглядит. Мне почему-то казалось, что это вот эти женщины поют мне. И именно те женщины пели мне прекрасными голосами. И я до сих пор их слышу. До сих пор слышу их. Понимаете, железнодорожники едут вот так вот, да? Шнурки вот эти. И женщины еще поют. Причем ведь я так хотел найти тех женщин ранеными или больными. Где-нибудь в снегах или во льдах. Спасти, вынести их, выходить и быть вознагражденным. Ну, в каком направлении была бы награда, я уже, в общем-то, догадывался. Но это было не главное. Главное это было, что я в этот момент почувствую. Что я почувствую. И будет ли это так же сильно и прекрасно, как я этого хочу. А я этого так хочу. Никого не нашел ни в снегах, ни во льдах. Но, правда, только по той простой причине, мне кажется, что я так и не побывал в таком месте, про которое можно было бы смело сказать «снега или льды». Но когда я в первый раз в жизни целовал женщину, точнее, когда губы женщины были в секунде от моих, я не то, чтобы думал в этот момент. Нет, я думать в этот момент, конечно, не мог. Но внутри меня звучало следующее. А может быть, есть другой способ? Ведь я не умею ничего, я ничего не знаю. Я всего боюсь. И еще все ведь так делают, а я не хочу, как все, ведь я этого так ждал. И еще, ведь я понимаю, что после этой секунды будет космос и другая жизнь. А я боюсь этой жизни и боюсь этого космоса. А потом эта секунда. И бабах! И точно, космос и другая жизнь. А был шанс изобрести новый способ. Не воспользовался. Не воспользовался. Но вообще странное дело с этими фотографиями, ей-богу. Ну, так, ну, я имею в виду не мои вот эти фотографии с женщинами, а я имею в виду вообще фотографии. Ну, смотришь какую-нибудь фотографию, которой 100 лет. То есть там на этой фотографии человек, который жил 100 лет назад. У него такие усы, шляпа. И думаешь, он так что, по улице ходил, что ли? Или у женщин такие платья, что, ну, понятно, конечно, как-то нацепить это они могли на себя. А как в туалет? И какие должны были быть эти туалеты? Или смотришь какую-то картину, ну, киноленту, которую снимали еще вот так вот, да? И там же люди вот так быстро очень движутся, и животные, лошади вот так. Но даже не важно, что они так быстро движутся. Нет. Главное не это. Главное невозможно себе представить, что там был такой же воздух, как здесь. Вот такой же воздух, да? Там же какой воздух там, на тех кинолентах? Там такой воздух, такие царапинки и крестики вот такие. И все эти люди уже давно умерли. Ну, а животные подавно. Или идешь, вот тоже фотографии, да, идешь по кладбищу и видишь, ну, допустим, надгробие, и там эмалевая такая фотография. Ну, эмалька, фотография. Да, изображение человека, который там похоронен. Фотография. Или приходишь в какую-нибудь контору, а там в фойе висит фотография, странной ленточкой написано, вот коллега умер, панихида тогда-то. Или открываешь газету так вот и читаешь, министр не дожил до 60. Или спортсмен разбился. И вот фотографии. И на всех этих фотографиях же живые люди, которые, когда фотографировали, они даже старались, ну так, ну, выглядеть получше. А вот на этой эмалевой фотографии, может, вообще фотографии, которые сделали для паспорта. То есть старались люди как-то выглядеть получше, хорошо выглядеть. И ведь мы же тоже довольно часто фотографируемся. И надо же понимать, что потом вот любую из этих фотографий, в принципе, любую, могут взять сюда, сюда или сюда. Любую. Но при этом... Ведь нельзя об этом думать-то так тоже всерьез-то. Особенно, когда фотографируешься. Иначе будут очень странные фотографии получаться. А с другой стороны, а как не думать? Простите, а как не думать? Если я уже подумал. И простите меня, только что вам сказал. С другой стороны, конечно, можно попробовать подготовиться, да? Ну, то есть пойти в фотоателье специально и сфотографироваться. Или, дескать, я плевал на смерть. Ну и что, потом дадут тебе эти фотографии, ты подпишешь там, вот эта фотография сюда, а это вот сюда. Папочка специальная, раз, положил стол, и на стенку же не повесишь, правильно? А потом где-то через полгода будешь там перебирать у себя документы какие-то, потом раз, так, что это у меня здесь такое? О, черт! И куда-то подальше. Там через 2 года нашел, переложил куда-нибудь на антресоль, и когда по-настоящему случится, ее не найдут и возьмут любую. То есть нету шансов подготовиться, нету. Но при этом также ведь надо же как-то ответить. А вот хочется знать, как, ну какая там будет фотография, а главное, когда? Да не хочется. Потому что вот с тем, что хочется, труднее всего же разобраться. Вот потому что, ну что хочется, так мы легко говорим, хочу. Допустим, я хочу в туалет и пошел в туалет. А в туалет-то ведь хотеть-то вообще невозможно. Как можно хотеть в туалет? Это очень странно хотеть в туалет. Особенно если туалет в самолете или в поезде. Туда надо. Может быть, туда необходимо. Но хотеть туда очень странно. Ну, так говорим, хочу и пошел. Или вот так стоишь вечером, август, звездное небо, и звездочки часто падают, да? И так беседуешь с кем-то, и вдруг боковым зрением так увидел, что, ну, упала звездочка. Звездочка упала, и друг говорит, так, видал, звездочка упала? Я говорю, ну, видал. Успел загадать желание? Ну, даже если бы я помнил это желание, как можно его успеть как-то сформулировать, подумать и сказать как-то звезде, да и вот так. Ну, можно, конечно, там полдня вспоминать именно отчетливо вот именно вот то желание, которое вот действительно желание. Потом поработать и как можно короче это желание сформулировать, да, и потом отрепетировать очень быстро это желание думать, вот эту формулировку, так, быстро думать. И вот с этим готовым и уже, ну так, отрепетированным желанием выйти вечером. Так ведь ни одна же падла не упадет. Или вот смотрите, вот я в детстве играл деревянным мечом. Мне папа делал деревянные мечи, этот я сам уже сделал, и вот и у меня был щит, сделанный из крышки от мусорного ведра. И я играл с друзьями во дворе деревянным мечом. И мне очень нравилось. Я так любил это дело, но мне все время хотелось иметь настоящий меч. То есть, знаете, настоящий. Такой вот настоящий вот оружие, настоящий меч. Я спать не мог, думал, мечтал о том, как у меня будет настоящий меч. А зачем мне был нужен настоящий меч? Я же им играть бы ведь не смог. Я бы друзей своих всех поубивал бы. То есть, зачем? Ну, очень хотелось. Или же, вот, мне всегда очень нравился Элвис. Причем когда-то в детстве я даже не знал, что он существует, потом узнал, что он существовал, и понял, что он мне всегда нравился. Но при этом я также понял, что мне не то чтобы не нравился, но не так сильно нравился конкретный Элвис Пресли, который особенно потом стал толстый и некрасивый, а мне всегда нравился Элвис. И я все время хотел петь, как Элвис.